Призыв к единобожию такого рода является первым шагом всех посланников, как является одной главной обязанностью любого достигшего совершеннолетия и дееспособного человека. Значит, первой обязанностью у нас является это шахада «Ля илляха илляллах ахли сунна». Что касается ашаритов, матуридитов и так далее, смотрите, что у них является первой обязанностью. Как об этом сказал имам Куртуби, что то, о чем говорят эти ахлюль-калям, эти философы, если бы даже не было говорит, ничего, кроме их основы, которые они поставили, а это первый ваджиб, первая обязанность человека, этого было бы достаточно, чтобы полностью, как говорится, порицать их немазы, их мазы, то есть их течение. И он говорит, что первый ваджиб, первая обязанность у ашаритов, матуридитов, смотрите, то есть я обращаюсь к вам и всем, кто услышит эту кассету, смотрите сейчас, знайте, что в огромном количестве мечети имамами работают именно эти люди. И смотрите, какие они акиду, какую они акиду носят и какую акиду хотят донести до нас, для простых мусульман. А пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, «Ман гашанны фалейса минна». Тот, кто обманывает нас, то есть нашу общину, тот не из нас. Эти люди обманывают нас. Принесли нам религию не из ислама, принесли нам свою религию. Они говорят, мы ахли сунна говорим, что первое, это соответствует Курану и Сунне, первое, к чему... Чему обязан человек, это засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и то, что посланник его Мухаммад. Они же говорят, «Инна ауаля ваджибин шак». Первая обязанность для человека является сомнение. «Изгуа аллазимун ли уджуби ан-назр вакаст или ан-назр». Поэтому они говорят, что первым ваджибом является ан-назр валькаст. Вы можете, кто-то из вас столкнется с книгами ашаритов, они говорят, что первым ваджибом является назар, то есть созерцание, смотреть вокруг себя. Валькаст или иметь цель смотреть. Смотреть с какой целью? Чтобы смотреть на то, что вокруг тебя, и этим самым доказывать существование Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И поэтому они говорят, первым ваджибом является сомнение. То есть я не верю ни во что. Потому что это меня приведет к созерцанию. Смотреть на небеса, на землю и говорить так, если небеса и земля есть, это же создание. Значит, должны быть создания, значит, должен быть создатель и так далее. Это у них первый ваджиб. Так же, как сказал имам Куртуби, второе, многие из них говорят, «Ваман лам яриф илляха битурук аллати раттабаха ахлюль калям лам ясих иманугу». И тот, кто не познает Аллаха теми путями, которые поставили философы, его вера недействительна. И как сказал имам Куртуби, «Аль-кайлю бихатайни мас'алятайни кафир». И тот, кто говорит подобное, это человек кафир. Почему? «Лиджа'алихи ашаккун филляхи ваджибан». Потому что эти люди, матуридиты, ашариты, первым ваджибом делают сомнение, заставляют тебя, обязывают тебя, что первым твоим ваджибом является сомневаться в существовании Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И поэтому это является куфром. Поэтому будьте осторожными, смотрите, от кого вы берете религию. Смотрите, от кого вы берете религию. Дальше в книге говорится, именно ради этого, то есть ради «Ля илляха илляллах» или «Таухида улюхия», Всевышний Аллах создал джиннов и людей. Ради этого направил Он к ним своих посланников. Ради этого ниспослал Он им свои писания. Кроме того, именно из-за этого возникали споры между посланниками и теми, кому они были посланы. Видите? Потому что посланники пришли не поклоняясь никому, кроме Аллаха, а они поклонялись кому-либо еще, кому-то еще, кроме Аллаха. И это являлось причиной разделения людей на верующих и неверных, счастливых и злосчастных. Давайте посмотрим в аяты. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись мне. Сура Ад-Дарият, 56 аят. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вама халяктуль джинна валь инс илля». Я создал джиннов и людей только ради того, «Лиябудуни». «Лиябудун» — кто я раб сделать? Не только глагол «Ябудун», «Ли» даже не надо. «Ябудун». Фельм ударя. Да закончи, про фаль потом будешь говорить. Положение какое у него? Мансуб. Мансуб бя ищай. Бихарф? нет, ля газа галат, и говорит, что махзуф бихаз финнун, ля уаляйся мима, о махзуф он бихарфин назб, биадатин назб, махзуф он би ан, ан мудмара. Ля, алямут у нас бихимайя кунанун. Это то, что я хотел сказать. Потому что некоторые ребята делают иараб, когда спрашиваешь, ловишь ли абудун, он говорит, марфу али матураф и субуту нун, лянну мина фалин хамс. А это неправильно, потому что это нун. Что это за нун? Нун ульвихая ли абуду ни. И там есть я, дамир я мутакалим. Дамир я мутакалим, однако он махзуф, он, как это используется в арабском языке, «Уама ядуллю алейхи аль-кесра», то, что указано на нее кесра. Всевышний Аллах сказал, «Уама халяктул джинна валинса илля ли абуду». Мы видим, что здесь есть «илля», то есть тоже харфу истисна, частица исключения. Но впереди пришло «ма» харфу нафи. И ученые говорят, что когда приходит харфу нафи и истисна, это указывает на «хаср ва каср». То есть только на этом ограничивается. То есть так он и переводится, «я создал джиннов людей», только, вот это слово «только» ради того, чтобы они не поклонялись, это указывает на слово «только» ради того, чтобы они не поклонялись, это «ма», то есть отрицание и, естественно, исключение. Второе. Аллах Субхану сказал, «Вама халяктул джинна валинса илля ли ябудун». Частица «ли». Частица «ли» мы знаем, что это «харфу джар». «Харфу джар». Однако оно пришло глаголом, перед глаголом, и там есть «ан мудмара», то есть частица «ан мансуба», «мудмара». И это ли, на какую вещь, на что указывает? Улема говорят, что это называется ляму та'лиль. Ляму та'лиль ли баяни аль-хикма. Ляму та'лиль ли баяни аль-хикма. Ляму та'лиль у нас бывает два вида. Лям та'лиль, то есть лям та'лиль как бы лям причина. Бывает два вида. Та'лилю ля'илля и та'лилю аль-хикма. Та'лилю илля ва та'лилю хикма, то есть причина причины и причина мудрости. Чем отличаются эти две лям? Та'лилю илля – это когда говорит, какая-то вещь, если есть, она обязательно после этого должно быть. А хикма может быть, а может не быть. Что значит? Например, ты говоришь, «Атайту бикитабин ли акра'а» – «Я принес книгу, чтобы читать». Ты, может быть, будешь ее читать, а может быть, не будешь ее читать. Однако ты ее принес, чтобы читать. Ну, может быть, будешь читать, а может быть, не будешь. А та'лилю илля, как говорят, например, инкасара куббу лишиддатиль харара. То есть сломался стакан из-за большой температуры. Из-за большой температуры. То есть там уже нету такого ихтималя. Может быть, он сломается, а может быть, не сломается. То есть обязательно должен сломаться. И в этом аяте Всевышний Аллах сказал, я создал джиннов и людей. Это называется ляму та'лиль ли баяниль хикма. Потому что если бы это был другой вид ляма, тогда бы все люди бы на земле поклонялись, правильно? Аллах Субхану Тааля создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись. То есть, имеется, для этого Аллах Субхану Тааля создал джиннов и людей. Однако кто-то поклоняется, а кто-то не поклоняется. Поняли, да, разницу? Дальше. Ли-абудун. Я-абудун – один из тафсиров, который пришел от салифов. Ли-уахидун. Ли-уахидун, то есть поклонялись только одному Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Также пришло в тафсире «Ятазалялюна ли битта'ати фи'лян ватаркан лиль-махзур». То есть, чтобы они проявляли смирение, то есть, что значит «ли-абудун», проявляли смирение в подчинении мне, выполняя что-то, и оставляли то, что я запретил. И как говорят ученые, «Вамин та'атихи», то есть если это проявление смирения в подчинении, из подчинения ему поклоняться только одному ему, Субханаху ва Тааля. В следующем аяте Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, то есть что мы берем, какую пользу? Аллах Субхану Тааля создал джиннов и людей только для поклонения, чтобы люди ему поклонялись, и джинны. Значит, получается, джинны и люди созданы для поклонения. И поэтому человек или джинн обязательно поклоняется. Нету такого джинна или человека, который бы чему-то не поклонялся. Поэтому, если человек не поклоняется Аллаху Субхану Тааля или джин, то он обязательно будет поклоняться кому-то другому. Потому что он создан для этого. То есть создан человек как для поклонения. И поэтому, если он не будет поклоняться Аллаху Субхану Тааля, то он будет поклоняться чему-либо другому. Аллах Субхану Тааля создал для того, чтобы он поклонялся ему. И поэтому человек должен поклоняться Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Дальше говорится, Аллах Всевышний также сказал, «Вакаду арубука ля та'буду илля ия» Сура Алисра, 23 аят. То есть твой Господь предписал или же постановил вам не поклоняться никому, кроме Него. Что касается «када», то в Коране оно приходит в двух смыслах. «Када шира'и» и «када аль-кауни». То есть «када шира'и» имеется в виду, Аллах Субхана ва Тааля предписал или постановил, и мы должны это делать. Однако кто-то делает, а кто-то не делает. Это называется «када шира'и». Что касается «када кауни», то есть если Всевышний Аллах Субхана ва Тааля постановит это, то есть будет постановлять Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, то выбора никому из создания нет. Так оно и будет. Так оно и будет. Значит, «када» у нас приходит в Коране в двух смыслах. Либо «када шира'и», либо «када аль-кауни». Что касается этого аята, то здесь подразумевается «када аш-шира'и». То есть Аллах предписал, постановил. А мы уже люди в нашем выборе поклоняться или не поклоняться. То есть имеется в виду, мы сами выбираем. Но Аллах Субхана ва Тааля нас обязал поклонению Ему, Субханаху ва Тааля. В следующем аяте говорится в Суре Аль-Байинат Всевышний Аллах Субхана ва Тааля также сказал: «Вама умиру илля лия'буду Аллаха мухлисина лягуддина хунафа». Им было велено лишь одно – поклоняться Аллаху, придерживаясь искренней веры и будучи ханифами. То есть, будучи ханифами, отходя от ширка, будучи единобожниками. А что касается аята «Вама умиру илля лия'буду Аллаха». Айбада, или также, что касается аята, «Вакада роббука ля та'буду илля ия». Аллах предписал не поклоняться никому, кроме Него, или же в следующем аяте им было велено лишь одно – поклоняться Аллаху. Что касается айбада, то, как говорят уляма, айбада бывает трех видов. И в Коране об этом сказано, о трех видах айбада. Айбада делится на три вида. Аль-айбада или убудия, аль-амма, то есть общее поклонение или общее рабство. Аль-убудия хаса, конкретное поклонение или конкретное рабство. И аль-убудия ту хаса туль хаса, то есть самое конкретное поклонение или рабство. Что касается общего, а это то, что все рабы Всевышнего, все люди, все создания являются рабами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Хотят они этого и не хотят. Будь то христиане, будь то евреи, будь то буддисты, будь то безбожники. Все люди, джинны, являются рабами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, так же, как и другие все творения являются рабами Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в суре Марьям, 93 аят, «Ин куллю ман фис самавати валь арды илля ати ррахмани абда». Поистине любой, кто на земле, на небесах и на земле, придет к милостливому рабу, рабом. И как мы говорили на прошлых уроках, то есть многие люди говорят, я не раб. А мы говорим ему, как ты не раб? Ты попадаешь в общее рабство. Потому что ты появился на земле только по желанию Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Он тебя создал, Субхана ва Тааля. Он, когда захочет, заберет твою жизнь. Он, Субхана ва Тааля, кого захочет, тебе дает из детей. А если захочет, Субхана ва Тааля, то не даст тебе детей. Он, Аллах Субхана ва Тааля, дает тебе средства к пропитанию. Он, Аллах Субхана ва Тааля, посылает на тебя болезни, от которых ты не можешь никак предохраниться. Он, Аллах Субхана ва Тааля, так создает в тебе чувство голода, чувство страха и так далее, и так далее. Поэтому это общее рабство, которое заходит все создания. Хотят они этого или нет. Другое, аль-убудия хаса, то есть это уже рабство, которое выбирает. Мало того, что человек, он хочет, не хочет раб, он еще выбирает добровольно быть рабом. А это и есть убудия хаса, как сказал Всевышний Аллах. Это те, кто подчиняются Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и последовали за пророками. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Ва'ибаду ррахмани ль-лазина ямшуна аля-л-арды гауна». Сура Фуркан, 63 аят. И рабы Аллаха, то есть кто здесь подразумевается под рабами Аллаха? Те, которые идут по земле смиренно. Потому что так им приказано было Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля. Что касается хасу туль хаса, то есть самое конкретное, то туда входит рабство или поклонение пророков. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, то есть один из примеров, Нухи алейхиссалям в суре Алисра, 3 аят, «Иннаху кана абдан шакуран». Поистине он был благодарным рабом. Дальше приводится, в обоих сахихах приводится хадис, передаваемый со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими. обоими, сообщившего о том, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправлял Муаза, да будет доволен им Аллах в Йемен, он ему сказал, то есть смотрите, что он ему сказал, «Иннака тати кауман ахляль китаб», поистине ты явишься к обладателям Писания. «Фальякун ауаль ма тадуухум илейхи шахадату ан ла илях илаллах», так пусть же свидетельство о том, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, станет первым из того, к чему ты их призовешь. То есть сказал «Шахада ля иллах ла», сказал, пускай будет первое это сомнение, а потом созерцание, а потом и так далее. Нет, сказал первое свидетельство. فَإِنْهُمْ أَجَبُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. И если они ответят на твой призыв, то есть на шахаду «Ля иляха илляллах», то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность совершения 5 молитв ежедневно. И если они согласятся, فَإِنْهُمْ أَجَبُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. А если они согласятся и на это, то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность также и выплату закята, который следует собирать с их богатых и отдавать их бедным. Что касается этого хадиса, то есть первая польза, которую мы берем, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом нам урок послал Муаза, во-первых, смотрите, сказал, «Инна катати кавма нахляль кита», поистине ты придешь к людям, Писание. В этом есть первая польза, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил об этом Муазу, для того, чтобы Муаз знал, куда он идет. Знал, куда он идет. То есть уже подготовился. Так вот, как точно так же, поэтому нам, когда если мы идем к какому-то народу обращаться, например, ты поедешь домой, тебя куда-то позовут лекцию дать или где-то, например, дава сделать, ты должен всегда смотреть, кто перед тобой. Кто перед тобой. Поэтому, как говорят уляма, что призывающий, он как врач, должен обладать 3 вещами. Врач, мы знаем, во-первых, должен разбираться в медицине. Вторая вещь, когда перед врачом стоит больной, он должен поставить ему диагноз. И третья вещь, должен в соответствии с этим диагнозом определенное лекарство, соответствующее этому диагнозу, прописать. Правильно же? Представьте, врач, который не разбирается в медицине, к нему пришел человек. Понятно, какой он ему диагноз поставит, не говоря уже о том, что он ему пропишет. Точно так же врач, который разбирается в медицине, но к нему пришел больной, и он смотрит и не может понять, что у него. Он говорит, больной, у меня вот тут болит под ребрами. Он смотрит, и, например, ему там и рентген сделали, и все. Ну, говорит, не знаю, в чем дело. Разве человек может прописать ему лекарство, врач? Нет. Точно так же, представьте, человек разбирается в медицине, к нему пришел больной, он поставил ему, допустим, диагноз, да, у тебя высокое давление, и потом просит у него, ну, пропиши мне, допустим, какие-то, допустим, таблетки, и он ему прописывает, допустим, мазь, чтобы пятки не трескались. Это же издевательство, правильно? Точно так же даватчик. То есть ты, даватчик, во-первых, должен быть, разбираться в том, к чему ты призываешь. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, «Куль хази и сабили», скажи, это мой путь, «Аду аля басыра», я призываю только на основе знаний. Басыра, это, как говорят уляма, «руятуль кальб», или «руяту хакикат или ашья», то есть когда человек правильно понимает вещи. То есть, как мы сказали, на основе знаний. «Куль хази и сабили аду аля басыра», поэтому ты должен, во-первых, разбираться. Во-вторых, когда перед тобой стоит человек, которого ты хочешь призывать, ты должен поставить ему диагноз. Так, в чем у него проблема? Он не верит в Аллаха? Нет, он верит в Аллах. Так, он не верит, может быть, судный день? Нет, он верит. Так, в чем у него проблема? В чем проблема? Должен поставить ему диагноз. Когда поставишь ему диагноз, потом уже ему прописывать лекарство. То есть лекарство, имеется в виду, будешь знать, о чем с ним говорить. И из этого мы берем урок, из этого хадиса, потому что пророк сам готовил Муаза к этому. Сказал, «Инна катати кавмин мин ахлиль китаб». То есть, чтобы уже Муаз примерно мог знать. А Муаз, мы знаем, он, как мы сказали, врач, разбирающийся в медицине, Муаз один из ученых-сподвижников был. Радиаллаху анху. Вторая польза, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел сказать Муазу, чтобы он был готовым, потому что ахлюль китаб – это люди, у которых с илм есть шубухат, сомнения, как в наше время бидатчики. То есть ахлюль китаб, они же не просто мушрики-безбожники, они у них есть какие-то сомнения, правильно? Чтобы Муаз знал, как отвечать на эти сомнения, которые есть у Ахли Китаб. Третья польза – шахада ан ля илля ллах. Значит, первое, к чему приказал Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям призывать, это свидетельство о том, что нет достойного поклонения. Нет достойного поклонения. И то, что Мухаммад – его посланник. И потом уже обучать. И четвертая польза – нам в этом урок. То есть, с чего начинать дава? Люди приезжают, начинают дома родители, братьев, сестер учить, как молиться, как поститься. Нет! Первое, с чего начинай объяснять, что такое ля илля ллах. Фаина джабука, если они только поймут, потом объясняем, что такое молитва, потом объясняем, что такое закят и так далее. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал фальякун, то есть мы видим, что здесь приказ, фальякун ауаля матадургум илляхи, пускай будет первое, то есть приказал Муазу, чтобы первое, с чего он начинал, это шахада, свидетельство, а не дал выбор, с чего хочешь, того начинай. Также польза слова шахада. Мы шахада сказали, что человек, когда призывает свидетельство, не призывает тому, чтобы люди сказали ля илля ллах. Однако, чтобы люди свидетельствовали. И сказали, мы говорили об этом на прошлых уроках, что свидетельство – это у нас три вещи. Первое – илм. Свидетельство бывает только на основе знаний. То есть, имеется в виду, человек должен знать и быть убежден в том, чему он, что он свидетельствует. Вторая вещь – нутк, должен произнести. Должен произнести. Поэтому мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, при смерти его дяди, говорил Абу Талибу «Куля иллях иллаллах». Сказал «Скажи ля иллях иллаллах», а не сказал ему «Иатакитан наху ля иллях иллах». Будь убежденным в том, что нет большинства, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Поэтому шахада – это первая вещь, должно быть на основе убеждения. Вторая вещь – это обязательно, это чтобы человек произносил его. И третья вещь, как говорит уляма, что шахада, чтобы об этом заявил. То есть сказал другим. Это что касается этого хадиса. И последнее, на чем мы закончим, зазвали Всевышний Аллах Субхану Тааля, сегодняшний урок. Кроме того, в обои сахиха приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен Аллах, сообщивший о том, что посланник Аллаха сказал: «Умирту укатиля наса хатта яшхаду ан ля илляха илляллах». Мне было велено сражаться с этими людьми, то есть имеется в виду с немусульманами, внизу с сноска многобожники, а мы уже разобрали хадис, сказали, туда также входят христиане и евреи. «Хатта яшхаду ан ля илляха илляллах», пока не засвидетельствует, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, «ва анни расулюллах», и то, что я посланник Аллаха, «файза фаалю залик», и если они сделают это, «асаму минни димаахум ва амвалахум илля бихаккиха ва хисабухум аляллах», этим самым защитят от меня свою жизнь, свое имущество, которое после этого может оказаться доступным для других лишь по праву ислама, а отчета в них вправе будет требовать только Всевышний Аллах. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже был послан с этим свидетельством. Хаза валлаху аля ва алям, субханака аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ля илляха илля анта, настагфирука ва натубу илайк. Ва ман юдлил фала хадия лаху, ва ашхаду ан ля илляха илля аллаху вахдаху ля шарика лаху, ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху, сумма амма баъд. Во-первых, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Мы часто об этом говорим, говорили, говорим, иншаллах таля будем говорить. А это милость Аллаха Субхану Таля. То, что Всевышний Аллах Субхану Таля проявил нам милость, Субханаху Таля, то, что мы сегодня собрали здесь для изучения одной из самых почетных наук в исламе, а это единобожие, или таухид, или акида. И как говорят ученые, почет науки по почету изучаемого предмета. А мы знаем, что мы изучаем в акиде или узнаем о Всевышнем Аллахе, Субханаху ва Тааля, это как основа. Поэтому это считается одной из самых почетных наук. Поэтому, альхамдулилля, это милость Аллаха Субхану Тааля, за которую надо благодарить Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то, что нам проявил эту милость. И это милость от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, не от того, что мы хорошие, не от того, что мы там праведные и так далее. Нет, это милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Валя хауля, валя куват иля на илля бих, Субханаху ва Тааля. Последнее, на чем мы остановились, или мы начали разбирать первую основу из тех шести основ, о которой говорится в хадисе Джибриля, где Джибриль, алейхиссалям, то есть длинный хадис, и в этом хадисе говорится о том, что Джибриль, алейхиссалям, спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-Иман». Что такое иман? На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил: «Антумина билляхи ва маляйкати ва кутубихи ва русулихи ва льяумиль ахир ва кадри хайрихи ва шарри». То есть иман – это вера в Аллаха, его ангелов, книги, посланников, судный день и предопределение. И мы начали говорить о первом рукне или первом столпе этой имана, а это вера во Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. И говорили, что ученые говорят, что таухид делится на три вида. Таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асмавусфат. То есть таухид рубубия – это подтверждение того, что Всевышний Аллах, Субхану Аталя, он является одним, единым Господом, Субхану Аталя. Этот вид таухида, как говорят ученые, стоит на двух столпах. А это хальк валь-амр, то есть то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя создал все на земле, создал все в бытие Субхану Аталя и управляет всем Субхану Аталя. После этого мы зашли во второй вид таухида, таухид аль-улюхия, а это подтверждение того, что только один Всевышний Аллах Субхану Аталя достоин поклонения. И то, что таухид аль-улюхия, это является основой нашей религии. Это является тем видом таухида, с которым Аллах Субхану Аталя послал всех посланников, начиная от Нуха, алейхиссалям, кончая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Это то, на чем мы остановились. То есть мы разбирали второй вид таухида, это таухид аль-улюхия. Остановились на 29-й странице. Последнее, что мы разобрали, это хадис умирту ан укатиля наса хатта яшхаду ан ля илляха илляллах ва анни расулуллах. Файза фаалю залика асаму минни зимаахум ва амвалихум илля бихаккихи ва хисабухум аля Аллах. То есть мне было велено сражаться с этими людьми. Внизу сноска имеется в виду многобожники. Как говорят уляма, огромное количество из ученых, что именно имеется в виду многобожники мушрику аль-араб. Также некоторые ученые говорят, что этот хадис не ограничивается единомногобожниками, туда же входят христиане, ахлю-китаб. Однако у каждого есть шуруты, у каждого есть условия. То есть, например, мушрикуль-араб, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, либо им предлагал ислам, если они отказывались, то воевал с ними. Что касается ахлю-китаб, то мы знаем, первое, что предлагается ислам, как это пришло в хадисе Али, рады Аллаху, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время Хайбара послал его, и он сказал, аля рислик, то есть не торопись. Первое, с чего ты будешь начинать, антадугум или шахадатин ля илляха илляллах, это к шахаде ля илляха илляллах. Если же они откажутся, тогда призови их, чтобы они платили джизию. Если же они откажутся, тогда с ними воюй. Это последнее, о чем мы говорили. Сегодня, иншаллах тааля, мы начнем или продолжим наш разговор. В книге говорится, кроме того, в обоих сахихах, то есть сахих имама Бухари, имама Муслима, приводится хадис, передаваемых со слов Удбана ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщившим о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха харрама аляннари ман каля ля илляха илляллах, ябтаги бизалика ваджа Аллах». Поистине Аллах запретил огню касаться того, кто скажет: «Нет Бога, кроме Аллаха», стремясь к лику Аллаха. Хадис Удбана ибн Малика привел имам Бухари и имам Муслим. История, то есть вкратце такова. Удбан ибн Малик, рады Аллаху анху, потерял зрение, то есть ослеп. И он не мог молиться с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он пришел к нему домой и помолился, то есть помолился в неком месте, чтобы то место, в котором помолится пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он, Удбан ибн Малик, взял бы себе мусалля, местом для молитвы, то есть желая бараката пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А мы знаем, что баракат берется только от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После пророка, саллаллаху алейхи вассалям, баракат ни от кого не берется. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с некими сподвижниками, то есть было с ним число сподвижников, также среди них был Абу Бакр, Умар, рады Аллаху анхума, пришли к Удбану ибн Малику. И он пришел, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил, где молиться. Удбан ибн Малик показал ему место, пророк саллаллаху алейхи вассалям встал с некоторыми сподвижниками и начал молиться в джамаате. Это намаз нафиля было. Отсюда мы берем пользу из этого хадиса. То, что разрешено иногда нафиля считать джамаатом днем. Иногда. Это очень важный шарт, иногда. Во время молитвы пророк саллаллаху алейхи вассалям услышал о том, что некоторые сподвижники говорили о мунафиках, о лицемерах и о том, сколько вреда приносят им лицемеры и так далее. И они начали обсуждать человека, которого звали Малик ибн Духшум. Малик ибн Духшам, и говорит, что он тоже сидит с мунафиками, что он тоже мунафик и так далее.